Глава 36. В кабинете следователя Денис Гомельский держался непринужденно. Представил Петелиной Екатерину Шевчук и первым предложил своей подопечной стул. «Присаживайтесь, Катя, и помните, о чем я вам говорил. Вы вправе не отвечать на вопросы следователя». Шевчук опустилась на стул с ровной спиной и положила руки на колени. Адвокат развалился на диване у стены. Петелина оценила настороженный взгляд свидетеля и попробовала снять напряжение. «Большое спасибо, Екатерина, что согласились поговорить здесь. Мне трудно вырваться, много работы». Елена указала глазами на стопки папок и изобразила беспомощность. «Чего уж?» — Шевчук чуть расслабилась. «Меня подвезли, рабочее время закончилось». «Кстати, в поликлинике знают о вашем втором месте работы?» «Знают. Я официально на полставки в районной поликлинике и в заветном шансе». «Там больше платят?» «Я не ради денег». «Вот как?» Следователь вопросительно посмотрела на Катю. Та взглянула на адвоката. Он кивком ободрил ее. Шевчук стала рассказывать. «Марина, жена брата, мечтает о ребенке, а у них с Андреем никак. ЭКО дважды делали, не помогло. Единственный шанс, ну, вы понимаете». «Суррогатное материнство», — уточнила следователь. Шевчук пожала плечами. «А что остается? Но для семьи брата это дорого, поэтому я устроилась в клинику. Директор Батаев обещал скидку для родственницы на медицинские услуги. Марине осталось найти сурмаму». «Про суррогатных мам я и хотела поговорить. Вы знаете Наталью Попову и Кристину Смирнову? Вот их фотографии из медицинских карт». Шевчук мельком взглянула на снимки, немного замялась и кивнула. «Видела в клинике. Они уехали домой, испугались». «Откуда знаете?» — заинтересовалась следователь. «А что им делать? Они бы спокойно родили в нашей клинике, если бы вы не закрыли», — с обидой в голосе сказала Шевчук. Петелиной было не привыкать к упрекам. Следователь гнула свою линию. «Вы видели Попову или Смирнову после закрытия клиники?» «Нет». «Где они проживали?» Шевчук стиснула пальцы и посмотрела на адвоката. Она усвоила наставление Гомельского по дороге к следователю. Он внушал: «Катя, рассказывайте только о том, что вы делали в клинике, вы лично. О действиях других врачей вы знать не обязаны. Ваши показания могут им навредить, это ясно?» «Ясно. Я еще посещала беременных на квартирах». «О квартирах ни слова. Мало ли что там случится, а вам отвечать. Слышали про умершего ребеночка? С этого начались проблемы. Арестовали няню, врачей, закрыли клинику. Вам повезло, что не вы принимали роды того малыша. Ничего не знаю, это лучшая тактика защиты для вас». Акушер прокрутила в памяти разговор, заметила отрицательный жест адвоката и промолвила: «Я не знаю». Следователь уловила неуверенность в ее голосе и поддалась вперед. «Екатерина, вы сказали, что Попова и Смирнова уехали домой. Я сделала запрос. В родном поселке Глухово они не появлялись. Как это объяснить?» Шевчук сжалась и выпалила: «Откуда мне знать? Они беременные, чужими детьми, боятся огласки». «Воды?» — вмешался адвокат. «Катя, выпейте воды и не волнуйтесь. Вы в качестве свидетеля помогаете следствию. Что-то помните, что-то нет. Это нормально». Шевчук опустошила стакан с водой. Петелина показала ей карту микрорайона. «Посмотрите, это ваш район, недалеко от клиники репродукции. Скорее всего, суррогатные мамы проживали где-то в этих домах. Вы встречали их во дворе, в магазине?» Взгляд Шевчук уперся в одну точку на карте. Петелина почувствовала, что она близка к цели. «Где именно? Покажите». «Здесь». Шевчук ткнула пальцем. Она указывала на двор, где нашли отрубленную кисть Лидии Мурзиной. — Когда это было? — Не помню. — В какой подъезд они вошли? Шевчук молчала. Адвокат поддержал подопечную. — Катя, вы не обязаны помнить такие мелочи и вправе не отвечать. Гомельский снисходительно посмотрел на Петелину. — Елена Павловна, мы топчемся на третьестепенных вопросах. К смерти младенца и к его рождению мой доверитель не имеет отношения. У вас есть вопросы по существу? Петелина на уровне интуиции хотела узнать судьбу суррогатных мам. Ее опыт подсказывал, что даже третьестепенный вопрос может стать определяющим. А может так и остаться ненужным тупиком в лабиринте следствия. В любом случае, она не любила нерешенных загадок. Но если адвокат требует вопросов по существу... Екатерина, ваша коллега Лидия Витальевна Мурзина несла кому-то продукты между этих домов и пропала. Здесь нашли ее руку, отрубленную кисть правой руки, на помойке. Эксперты установили, что Мурзина убита. Убита жестоким образом. Если вы что-то знаете... Не знаю! Сорвалась Шевчук. Адвокат решительно вмешался. «Моя подопечная отвечает только за себя. Ее работа абсолютно законна. Она помогает появиться на свет новому человеку. Причем тут убийство?» «Проводятся следственные действия». «Против врачей? Ее вы тоже арестуете?» Петелина не стала дожидаться, когда Шевчук успокоится, и перешла к вопросам по методичке Дорецкого. «Екатерина, вы общались с биологическими родителями?» «Я акушер, я делаю свою работу и все». «Вы видели биологических родителей?» «Ну, видела, и что? Хотите знать, есть ли среди них педофилы?» «Ваши ощущения есть?» «Ощущения? Я видела в их глазах веру и надежду на чудо». «Поэтично. Вера, надежда, любовь». — Да, еще любовь. Любовь к будущим малышам, их детям. Опытный следователь видела, что Шевчук на пороге нервного срыва. В таком состоянии она может впасть в истерику, а может и проговориться. — Катя, посмотрите список продуктов. — И что? — Эти продукты купила Мурзина в день своего исчезновения. Для одной женщины много. Домой она их не принесла. Для кого она их купила? «Я ничего не знаю, ничего! Я только делала свою работу. Арестуйте за это! Пожалуйста!» Шевчук вытянула руки. Адвокат будто этого и ждал. «Хватит! Вашу знаменитую петлю затягивайте на преступниках! Екатерина Шевчук — невинный свидетель!» Гомельский отвел Катю на диван и снова дал ей воды. Потом обернулся. «Я... полагаю, моя подопечная может быть свободна?» «Не задерживаю», — отрезала следователь. Гомельский вывел Шевчук из кабинета. Петелина вертела в руке карандаш, глядела на закрывшуюся дверь и размышляла. Шевчук о чем-то умалчивает. О Мурзиной? О суррогатных мамах? Или о чем-то пока неизвестном? Если бы не адвокат, она бы разговорила ее, пусть через слезы. Слезы высохнут, от них не умирают.